Возвращаясь к фальшивым судам, Маккарти вынудил полковника ответить утвердительно на вопрос: «Считаете ли вы допустимым применение инсценировок судов при условии, что настоящий суд будет об этом оповещен?» «Да, считаю, но против применения побоев я всегда возражал», — ответил Элис. Позже, отвечая на вопросы Маккарти, Элис проговорился, что иногда признание получал следователь, притворяющийся адвокатом. «И это вы тоже считаете допустимым?» — торжествующе произнес Маккарти. Элис уныло, еле слышно ответил: «Да, мне кажется, правила получения свидетельств позволяют подобное». Маккарти безжалостно сломил сопротивление всех бывших обвинителей и поднял на смех сенаторов, имевших отношение к следственной комиссии. Наконец, после иронического замечания о дебилизме всех американских судей, участвовавших в процессе над эсэсовцами в Дахау, он потребовал освидетельствования всех американских офицеров на детекторе лжи. Потом Маккарти повторил то же самое требование применительно к сенатору Болдуину и безжалостно терзал немолодого уже чиновника, пока последний не поставил вопрос о детекторе лжи на голосование перед сенатской комиссией по вооруженным силам, где это предложение и было отвергнуто. Пришло время для Маккарти применить прием, который впоследствии станет важной частью его политического репертуара – демонстративный уход. 20 мая Маккарти выдвинул заявление о том, что армия пестует садистов и что Болдуин намеренно покрывает американских военных. У Болдуина есть личные причины скрывать правду. С этими словами Маккарти с важным видом дотронулся до набитого чемоданчика на своем столе, как будто он полон секретных документов, которые раскроют всю правду. А он, Маккарти, не собирается более участвовать в этом фарсе, в этой намеренной и очень умной попытке обелить военных, за которую Болдуин должен понести уголовную ответственность. Он выходит из состава комиссии. В последовавшем за этим заявлением беспорядке только один человек догадался проследовать за сенатором. Журналист Нью-Йоркера Ричард Ровер. Он спросил Маккарти, почему тот так взволнован. В ответ сенатор снова дотронулся до своего набитого чемоданчика. «Вот эти документы скажут сами за себя», — ответил он и показал Роверу, какой увесистый у него чемоданчик. «Увидев некоторые из них, вы согласитесь со мной, что речь идет об одном из самых возмутительных событий в истории этой страны». Ровер попросил показать ему документы, но Маккарти отказался это сделать, заявив: «Вы все увидите, я ничего не собираюсь прятать. Хватит мне этого вшивого расследования. Я сделаю эти сведения достоянием общественности». Расследование Болдуина шло своим чередом, но демонстрация Маккарти и его угроза обнародовать информацию о личной заинтересованности сенаторов Болдуина и Кефовера в подтверждении результатов суда в Дахау возымели действие. Госсекретарь по армии Кеннет Рояль потерял терпение, как это случится после него со многими другими секретарями армии под натиском Маккарти, который на слушаниях по делу Мальмеди понял, что армия – замечательная мишень для нападок, на которых можно сделать себе имя. Ройл приказал прекратить казни немцев, заточенных в тюрьме Ландсберг. 12 убийц Мальмеди, которых ждал смертный приговор, были спасены. Хотя до момента, когда последний эсэсовец выйдет на свободу, оставалось еще несколько лет, основа для этого была заложена именно тогда, летом 1949 года. В итоге Эверетт выиграл, а благодаря вмешательству Маккарти сеть убийств, предательства, интриги, шантажа, сплетенная вокруг дела Мальмеди, оказалась распутанной. 2. А что же Йохан Пейпер? В феврале 1951 года большинство его товарищей по тюрьме Ландсберг вышли на свободу, и Пейперу осталось только в тысячный раз одиноко перебирать в памяти события той третьей недели декабря 1944 года. В начале зимы 1952 года он сидел перед пузатой печкой и писал длинное страстное письмо своим бывшим товарищам, которое будет без его ведома использовано новообразованным обществом взаимопомощи СС для привлечения к его делу внимания в очередной раз. Пейпер описывал свои воспоминания о годах войны, которые казались ему полетом Икара по солнечному небу. Все закончилось, но Запад должен помнить, что тела мертвых эсэсовцев стали баррикадой на восточном рубеже против той угрозы, которую представляют для европейской культуры славянские горды. Он писал: «Не забывайте, что именно в рядах СС полегли первые европейцы. Европейская идея – единственная политическая идея, за которую следует сражаться. Никогда еще мы не были столь близки к реализации этого идеала. Давите ложь, бейте клеветников, помогайте соседям и вдовам погибших на войне. Только если мы сумеем вернуться к простым ценностям и вытащим добродетель из нищеты, только тогда все снова сдвинется с мертвой точки, и мы сможем воздвигнуть барьеры, которые понадобятся нам в тот день, когда хлынет черный поток. Во время войны наши дивизии считались самыми стойкими в трудных ситуациях. В тюрьмах всего мира мы доказали свою твердость. Будем же надеяться, что наши дети скажут о нас когда-нибудь, что даже вдали от Родины мы служили идее воссоединения европейскому движению. Я приветствую всех, кто и в тюрьме сумел остаться свободным». Письмо произвело определенный эффект. Вновь вспыхнул интерес к делу бывшего полковника, которому хоть и не грозила более смертная казнь, но все же предстояло отсидеть 35 лет, немыслимый для многих срок. Далеко отсюда, в Соединенных Штатах, стареющий Эверетт возобновил усилия, направленные на освобождение своего бывшего клиента. А в самой Германии влиятельные закулисные лидеры подталкивали наиболее либеральные газеты к проведению собственных расследований. В Вашингтоне стали поговаривать об условно-досрочном освобождении Пейпера, но тут встал сенатор Кофовер и заявил, что пока его слово что-то значит в Соединенных Штатах, немецкий полковник будет сидеть в тюрьме. Шли годы. В 1954 году комиссия Уоткинса взялась за расследование деятельности младшего сенатора из Висконсина. Его последние нападки на армию, которую он так успешно начал, воспользовавшись делом Мальмеди, вышли за все рамки. Требующий ответа удар был нанесен по самому бывшему верховному главнокомандующему, а ныне президенту Соединенных Штатов, Дуайту Эйзенхауэру. Маккарти заявил генералу Зуйкеру, в свое время командовавшему тем самым полком в первой дивизии, который удержал на хребте Эльзенборн, рвущийся на выручку Пейперу, второй эшелон наступления, что тот, дескать, не имеет права носить свою форму. Заручившись поддержкой сенатора Чарльза Поттера, трижды раненого в ходе войны и потерявшего обе ноги в результате взрыва немецкой противопехотной мины, они запустили процесс, которому суждено было привести к концу карьеру Маккарти. Комиссия Уоткинса вынесла Маккарти обвинительный приговор, хотя тот неистово защищался, извергая при этом поток брани, про которую Линдон Джонсон писал: «Эти слова были более уместны, будь они не произнесены в Сенате, а написаны на стене в мужском туалете. Если мы это простим, то можно вообще закрывать Сенат». Наконец, в 1957 году все закончилось. Отсидев около 13 лет, Дитрих и Пейпер вышли на свободу, сначала условно-досрочно, а затем с испытательным сроком и подпиской о невыезде из Штутгартского района. Бывший полковник СС, уже 43-летний, вышел в мир, который стал к тому времени совсем другим. Этот мир не понимал Пейпера с его старомодными идеями о европейском движении и славянской угрозе. Новая Германия была страной, где творилось экономическое чудо, где каждый хотел забыть прошлое как можно скорее, где единственной ценностью стала твердая дойчмарка, зависть всей Европы. Пейпер же принадлежал к миру, которого давно уже не было, который остался только темой для разговоров толстопузых шовинистов пивных. Бывший полковник устроился на работу, вступил за гонку за деньгами, как он сам это называл. Но работалось ему в автомобильной компании нелегко. Профсоюзы относились к нему с опаской, а коллеги с недоверием. В конце концов, он же был уголовником с судимостью. Потом, в 1964 году, правительство Западной Германии снова возбудило расследование против него. На этот раз на тему предположительно совершенных им военных преступлений в Италии. Кому-то в Северной Италии попалась в руки книга Джона Таланда «Битва», самое популярное американское произведение о Борденской битве, вышедшее в свет в 1959 году. Этот кто-то узнал на фотографии в книге Пейпера и выяснил, что Пейпер, оказывается, жив и на свободе, работает в Штутгарте. Эта новость медленно расходилась по всей Италии, пока за дело не взялся Роберт Кемпнер, один из чиновников, работавших на Нюрнбергском процессе, и одновременно с ним Симон Визенталь из Вены, человек, который впоследствии арестует Эйхмана. 4 долгих года над головой Пейпера висела угроза экстрадиции. Естественно, фирма, куда он устроился, в страхе за свою репутацию, особенно в США, куда продавалась немалая часть ее дорогих автомобилей, поспешила избавиться от него, а новоприобретенные штутгартские друзья отвернулись. Даже старые товарищи, по крайней мере некоторые из них, кто с верностью поддерживал его во время суда в Дахау, тоже охладели к нему. Бывший полковой хирург, за которого Пейпер готов был сунуть обе руки в огонь, и который мог бы дать показания в пользу полковника в отношении событий 42-го года в Италии, заявил, что не хочет больше иметь ничего общего ни с Пейпером, ни с войной. У этого хирурга была к тому времени успешная частная практика, и он совершенно не хотел распугать клиентов своими связями с военными преступниками. Сплошь и рядом Пейпер обнаруживал, что никто и слышать не хочет его возражения о том, что в Италии он занимался не массовыми убийствами мирного населения, а боевыми действиями против вооруженных и организованных партизанских формирований. Но, наконец, буря улеглась. Расследование подтвердило слова Пейпера. Итальянское правительство наградило упомянутых партизан медалями за храбрость. Кроме того, выяснилось, что Пейпер по собственной воле освободил группу евреев из итальянского контрацепционного лагеря. Не из особой любви к евреям, а потому что руководивший ими раввин оказался, как и сам Пейпер, берлинцем. Сегодня Йохану Пейперу под 60. Его седые волосы прилизаны в стиле 30-х годов. Вокруг глаз у бывшего полковника образовались тонкие морщинки, а шея его кажется слишком тонкой для воротника. Чтобы читать, он надевает очки, но, несмотря ни на что, он столь же проворен и энергичен, как и 30 лет назад, много жестикулирует и усыпает свою речь словечками из солдатского жаргона времен войны. «Я мог бы прыгнуть ему на лицо голой задницей», — говорит он. «Или, например, его надо было кастрировать розочкой от бутылки». «Знаете, какой тигр у меня был в Лаглэс?» — рассказывает Пейпер. «Хотел бы я притащить эту чертову штуковину сюда, в Штутгарт, поставить ночью возле своей двери и посмотреть, какие у них на утро будут лица». Но, несмотря на всю свою энергичность, во многих отношениях Йохан Пейпер представляется сломленным человеком. «Я сижу на пороховой бочке, и Элис, и Кемпнер, и Визенталь все пытались добраться до меня. И сейчас в любой момент может появиться еще кто-нибудь с какой-нибудь новой историей, и тогда эта пороховая бочка взорвется. Я стал фаталистом, на меня и на моих солдат навесили клеймо отбросов общества, и эту печать уже не отмыть. Нас изображают немецкими бандитами, подобными Аль Капоне, с двумя револьверами под мышками и автоматами в руках. Я ушел во внутреннюю эмиграцию. Пусть так называемое правительство делает, что хочет. Германия? Да не смешите меня. Мальмеди? Кто помнит это название? И кому до него есть дело? Уже никто не наведет порядок. За последние 25 лет было произнесено слишком много лжи». В Орденах сейчас мало что напоминает о той декабрьской неделе 44-го года. В Бюлингене, Банье и Линьевилле стоит достаточно много памятников, но все они поставлены в честь погибших американцев. За этими памятниками заботливо ухаживают, к ним издалека приезжают делегации, чтобы почтить память молодых людей, которые пришли нести освобождение и поплатились за эту благую цель своей жизнью. Но никаких памятников 1-й танковой дивизии СС, лейб-штандарту Адольф Гитлер, здесь, разумеется, нет. Однако знающему глаза все же откроются сохранившиеся следы их лихорадочного кровавого броска сквозь хвойные леса Орден четверть вековой давности. В деревушке Пото, например, местные жители до сих пор показывают заинтересованным гостям глубокие борозды на ярко-зеленых полях, оставленные 72-тонными королевскими тиграми Пейпера хмурым утром 18 декабря. Пастбище в Рейхте сейчас называют Хансеновым полем, хотя никто не помнит почему, кроме одного старика, который рассказал о том, что на нем похоронены 103 солдата полка панцгренадеров Хансена, убитые в ходе попыток форсировать Амблев и выручить окруженных в Лаглес товарищей. Путь Пейпера к Маасу и сейчас можно проследить по приметам. Вот ряд кратеров в полях под Ладомезом, где колонны Пейпера попали под бомбардировку самолетов 365-й эскадрильи. Вот переломанные деревья на высотах вокруг Труапон, скошенные артиллерийским огнем, которым был остановлен разведывательный батальон майора Книттеля, пытавшийся отбить мост в Ставлу. Вот залитые водой траншеи в лесах под Стумоном, там, где была линия периметра американцев. Если долго рыскать по лесу, можно найти гильзу от 75 мм снарядов с выдавленной на них датой 1944 или деревянную рукоять с куском ржавого металла на конце, рассыпающегося от прикосновения, который когда-то был немецкой гранатой на деревянной ручке. Так, следуя за приметами, вы, наконец, оказываетесь на извилистой дороге, ведущей в маленькую мертвую деревню Лаглес. Здесь, прямо на вас, смотрит единственный доживший до наших времен танк из тех десятков, которые Пейпер уверенно бросил вперед утром 16 декабря. Это тигр, такой же грозный и зловещий, как и в тот день, когда он впервые скатился по длинному склону из Труапон вниз, в зеленую долину.